Во все тяжкие. Глава 2, часть 1. Мимик и его отряд пробирались на северо-запад, через дикую горную местность, держась подальше от имперских дорог. После некоторых раздумий Бокси принял решение покинуть территорию империи навсегда. Он просто не чувствовал себя в безопасности, находясь в той же стране, что и человек по имени Эдвард. Хотя, учитывая способности мастера-шпиона, нельзя было утверждать, что вместе с Империей заканчиваются и его возможности. Однако это была не единственная причина. Монстр все еще хотел слиться с цивилизованным обществом. Там было слишком много восхитительных возможностей, чтобы стать сильнее и или богаче, чтобы отказываться от этого. Однако на этот раз будет по-другому. Он совершил несколько огромных ошибок во время своего пребывания в Эроссе и многое из этого подчерпнул. Прежде всего, его сундукоподобное тело усложняло ситуацию. Ему удалось обойти эту проблему, частично изменив форму, но получившаяся фигура большого человека слишком выделялась на фоне толпы. Хотя нельзя отрицать, что есть и свои плюсы в образе огромного громилы. Мимик осознал преимущество репутации в кругах авантюристов, когда дварф по имени Грок дал ему дополнительные средства, что случилось незадолго до того, как его схватили. Проблема заключалась в том, что его единственная гуманоидная форма была совершенно неправильной. Если бы он хотел по-настоящему избежать подозрения, то ему следовало казаться настолько непритязательным и неугрожающим, насколько это возможно. Вот самая простая и самая истинная логика, что верно служила ему еще со времен начала его непростой жизни. По этой причине ему требовалось повысить ранг, чтобы в дальнейшем более свободно изменять свою форму. Также он имел некоторые несогласия относительно отказа от его первичной фигуры, но трудно отрицать, что сундуки обычно нельзя встретить в обыденной жизни нигде, кроме подземелий и складских помещений. Кроме того, если бы он действительно мог принять любую форму, то даже если ему не понравится новое обличье, он мог бы тут же сменить его обратно. Кроме того, просто потому, что он мог быть кем-то другим, еще не значит, что он должен быть кем-то другим. Вторая по очереди проблема состояла в уклонении от действия оценки, которая на данный момент была более или менее решена, так как он стал героем. Навык сокрытия сущности был действительно удобен. Такие вещи, как имя, раса и возраст, могут быть свободно изменены, но профессии и навыки были уже совсем другой историей. Поддельный экран статуса может только скрывать определенные аспекты его фактического состояния. Используя навык таким образом, нельзя изменить статус и казаться сильнее. Впрочем, он и не собирался этого делать. В конце концов, Бокси просто требовалось замаскировать тот факт, что он был монстром. Другими словами, настроить профессию мимик в режим скрытно. Это автоматически скроет все связанные с ней навыки и даже отрегулирует его видимые атрибуты. Это также убирало в его статусе все атрибуты, полученные путем поглощения трупа, что тоже довольно удобно. Перки также могут быть скрыты, что не менее важно. Насколько Бокси мог сказать, его перк «Палач человечества» был более чем реальным поводом для беспокойства. Действительно, размышляя об этом сейчас, перк служил определенным доказательством того, что он принял участие в убийстве более 5000 человек. Это также приводило и к третьей проблеме. Перк «Палач человечества», судя по всему, являлся главной причиной необычайного страха и подозрений людей в Эроссе, с которыми он общался. Они инстинктивно чувствовали, что таинственная скрытая фигура рассматривает их не более чем в качестве пищи. Впечатляюще, учитывая, что просвещенные существа, подобно людям, обладали гораздо более слабыми инстинктами, чем монстры. Суть в том, что Бокси теперь никогда по-настоящему не сможет влиться в общество, где преобладают люди. И четвертое. Возможно, самое трудное препятствие, которое ему еще стоит преодолеть – взаимодействие с людьми. Его кривые, короткие и неуверенные слова могли сработать в таких местах, как гильдия наемников, но временами их оказывалось недостаточно при разговоре с уличными торговцами. Не говоря уже о том, что, по словам закуски, его мимика была явно неестественной. Однако он не мог сходу изменить свое поведение. Мимики были монстрами, что рождались без лица, Так что неудивительно, что у Бокси были проблемы с чем-то настолько сложным и деликатным. Так сложилось, что единственная выражаемая Бокси эмоция — вечная и неизменно глупая усмешка, словно неудачное воплощение чувства смирения и удовлетворения. Тем не менее, подобное было явно неуместно на лице 220-сантиметрового массивного человека, под которого он маскировался. Пешеходы на улице находили это обличье отталкивающим и жутким. Что уж говорить о маленьких детях, что буквально застывали на месте. Вот почему он должен был изменить тактику и обмотаться тканью, подобием импровизированной маски. Это тоже по-своему вызывало подозрение, но в сумме все же было менее заметным. И, наконец, он должен научиться читать. Разговорный язык он поднатаскал естественным путем, благодаря телепатической связи между собой, Карлом, Рукастой и Закуской. Процесс обучения оказался действительно легким, поскольку общение через мысли позволяло ему одновременно слышать и понимать слова. Числа были также достаточно легкими для усвоения, поскольку основные арифметические возможности развивались вместе с интеллектом и мудростью. Однако чтение — совсем другое дело. Обучиться самостоятельно правилам и нюансам чтения письменного языка оказалось для него невозможно. Итак, после недолгих раздумий Мимик у себя в голове составил короткий перечень того, что ему требовалось выполнить. Текущий план действий Бокси был следующим. Первое. Поднять ранг. Второе. Научиться читать. Третье. Научиться правильно вести себя. Четвертое. Перейти в эльфийскую страну. Пятое. 4 вопросительных знака. Шестое. Профит. Монстр гордился тем, что придумал такой продуманный и надежный план. При его выполнении уж точно не могло произойти ничего плохого. Ну, возможно, этот план был еще не совсем полным, но это не значит, что он был плохим. Бокси! Веселый мелодичный голос, полный любви, разнесся позади Бокси, прерывая его замыслы. Он быстро отрастил голову сзади, чтобы ответить. Причина, по которой он должен был это сделать, состояла в том, что обращавшийся к нему не являлся его суккубом. И не гномихой, которая была втянута в его жизнь. «Чего тебе противное?» Это была лич Валерия, прозванная противной из-за ее неприятного вкуса. Однако вместо того, чтобы обидеться на это прозвище, ей оно пришлось по душе. Фактически, с тех пор, как части красного на ее теле изменили цвет на желтый, она стала действовать совсем по-другому. С ее лица не сходила скромная улыбка. Тяжелый пристальный взгляд сменился невероятно мягким и подозрительно счастливым. Каждый раз, когда лич говорила с Бокси, на ее щеках выступал, казалось бы, невозможный румяный цвет. То, как она плавно передвигалась, теперь тоже выглядело странным, по-своему. Теперь у нее появилась странная привычка парить во всех смыслах рядом или сзади мимика. Существовал также немой вопрос о том, зачем она все время наклонялась вперед, как бы подчеркивая свою довольно внушительную грудь и постоянно торчащие соски. «О чем ты думаешь?» — спросила она тошнотворно сладким голосом. Это совсем не соответствовало ее личности в качестве лича нежити, но она ничего не могла с этим поделать. Становилось совершенно очевидно, что вызванная несколькими часами ранее оргия заставила ее несколько пересмотреть свое мнение о монстре. Навык агент хаоса сделал что-то совершенно ненужное. «О планировании?» «О-о-о», — взвизгнула она. «Уже готовишься к нашему браку?» «Нет». Естественно, мишень ее новообразованной привязанности не собиралась замечать или даже пытаться понять ее чувства, не говоря уже об ответных действиях. Ее цель соблазнить или как-то совратить Бокси имела так мало шансов на успех, что ее в лучшем случае можно было назвать нелепым заблуждением. И в отличие от новоприбывшей, Ксера хорошо это понимала. Вот почему она смогла спокойно следовать за своим любимым мастером, не имея даже тени ревности на лице. Таким образом, вместо бессмысленных внутренних расприй, она просто позволила глупому личу поступать по своему усмотрению. Даже если они начнут мешать друг другу, это совершенно не возымеет положительного результата. Кроме того, если когда-нибудь и придет такое время, что этот бессердечный монстр сможет почувствовать любовь, она была уверена, что легко одержит победу над неживой шлюхой. В конце концов, души Ксиры и Бокси уже были связаны чем-то гораздо более прочным, чем брак. Кора, с другой стороны, была такой же, как и всегда. Она спокойно шла впереди всех, не сводя бдительных глаз с окружения. Для нее произошедшее сегодняшним утром было не более чем странно приятным и немного неудобным воспоминанием. Не существует способа, чтобы за один перепихон изменить такого демона, как она. То есть Кора все еще думала о Мимике как о респектабельном бойце и забавном мастере. И ничего более.